Глава 25. Кап, кап, кап. Темнота. Я снова падаю в чертову бездну, из которой выплыл в прошлое погружение. Внутри все сжимается от первобытного ужаса. Мне кажется, что этот урод Савицкий все-таки достал меня с того света. Не знаю как, но у него получилось отомстить, и что-то заглючило в капсуле, отключился кислород. Скакнуло напряжение, и мой мозг сейчас поджаривается, как в микроволновке. Сотни вариантов проносятся в голове, и все они разбиваются о тихий звук. Кап, кап, кап. Капает вода. Ритмично и противно, словно забыли закрыть кран. На том свете подобного звука быть не может, значит, я определенно на этом. Только в очередной жопе. И я даже не знаю, в какой. А как хорошо мы все придумали вчера. Я возрождаюсь в парадном зале дворца бургомистра, убиваю Шила ритуальным ножом, отправляя его в храм смерти, и тут же совершаю самоубийство, переносясь вслед за ним. В храме я вытаскиваю из мешка Юми. Двух первосвященников и одной богини хватит, чтобы спеленать ее по рукам и ногам, будь она 100 раз имбой и новым игровым мини-боссом. Мы спокойно проводим обряд на алтаре смерти и отправляем сознание Юми в реальную жизнь. Затем возле ущелья, которое ведет к храму, нас встречает звезда Ланса. Мы вместе с Шилом под их почетным сопровождением проходим лес Крогеров и добираемся до хищной рощи. Анна остается. Роль богини наложила на нее непреодолимые условия. В рамках своей локации она была практически непобедима. Но чем дальше Анна отходила от алтаря, тем сильнее начиналась ломка. Она могла вытерпеть минут 5 или 10, не более. После накатывала слабость, паника, боль настолько сильная, что заставляла забыть обо всем и испуганным зверем бежать обратно в храм. Не удивлюсь, если такая судьба уготована всем богам. Движу мучительно покидать собственную рощу. Лолс не выползает из своего логова. Шептуну как-то удалось преодолеть игровые ограничения, но может это из-за того, что храм «Сказка на ночь» захвачен. Наверняка у него есть свои слабости, которые бог тихушников успешно скрывает. В роще нас ждут основные силы клана смерти, лучшие, отобранные для боя паучихи и все тихушники, которых сможет созвать Шила. Собираем рейд, выносим сказку на ночь объединенными силами трех кланов. Движевки тоже могут подключиться, например, станцевать нам, чтобы веселее было. Пакуем застрявших, проводим обряд и досрочно завершаем тест. София даже взгрустнула, что все так быстро закончится. Хотела поиграться еще и смешно обижалась на нас, что мы отнимаем любимые игрушки. Но все пошло не по плану. «Эй, есть кто живой?» — услышал я голос прямо рядом с собой. Значит, я в этой жопе не один, да и голос оказался знакомым. «Привет, Шила!» «Таргитай?» — даже по интонации чувствовалось, как скривился Модест. «Ну почему, если происходят неприятности, в них обязательно присутствуешь ты?» Вопрос был дурацким, и я его проигнорировал, но Слонимский не унимался. «Ну и где мы?» «Вряд ли мы с ним вместе оказались в загробном мире и ждем страшного суда, а значит, отсюда можно выбраться». Привычное мысленное движение, и перед глазами всплыл интерфейс. Здоровье и выносливости по полной шкале. Дебафов нет, инвентарь заблокирован. И двинуть не могу ни рукой, ни ногой. От слова «совсем». В чате ни одного сообщения. Попробовал написать сам, без результата. «Понятия не имею», — сказал я чистую правду. «На КПЗ похоже», — заявил Модест. «Или на СИЗО. На тюрягу, одним словом. Запах такой». В этот момент я тоже его почувствовал. Слабый, едва уловимый тяжелый дух. Пахло не свежей, давно не стиранной одеждой, хлоркой, протухшей капустой, а еще сырой затхлостью. Словно система только сейчас поняла, как должна пахнуть тюрьма. Мы в тюремной камере, в подземелье под дворцом. Значит, пока мастер вытаскивал меня из вирта, мое игровое воплощение успели скрутить, и Шила прихватили за компанию. «Эй, вертухаи!» — надсадно выкрикнул Слонимский. «Дайте свет, волки позорные! Не имейте права! Требую адвоката!» У меня в голове всплыла картинка. Развощёкая Татьяна Снегирь на радость Слонимскому трясет перед бургомистром бумагами и требует отмены нашего незаконного задержания. Представитель местной власти пятится под напором ее пылких аргументов и внушительных буферов. Мечты, мечты. Сейчас я лучше стал понимать выражение «каменный мешок». Никто не будет тратить на арестантов факелы. Наш комфорт мало кого волнует, а жаловаться здесь некому, поэтому и темнота. Хотя надзирателям тоже нужен свет, пускай не в камерах, пусть в коридоре или на лестнице, иначе они ноги себе переломают. Словно отзываясь моим мыслям, слева забрезжила узкая полоска света. Похоже, пробивалась из-под двери. Стали проявляться очертания камеры. Пока ничего интересного, голые стены. Я повернул голову в направлении голоса и увидел бесформенное пятно. Слонимского подвесили, приковав к стене руки и ноги. Себя я не видел, но, думаю, мое положение было точно таким же, поэтому и инвентарь недоступен. Как туда залезешь, если тебя растянули в позе морской звезды? Игровой таймер показывал, что мы висим здесь 15 минут. Снаружи меня давно уже должны с фонарями разыскивать. Может быть, кто-то умный даже догадается, что я остался внутри. Что это мне дает? Да ничего. Чтобы добраться сюда, надо взять дворец штурмом. «Дом смерти нарушил закон. За каждого убитого последователя Дома смерти объявляется награда. За наградами обращаться во дворец бургомистра». Системка прогремела оглушительно. Также город объявлял убийцей Юми. Теперь вне закона оказывался целый клан. Значит, Ланс не удержался и пошел на штурм дворца. Теперь каждый из моих соклановцев — законная добыча любого игрока. Насколько крепким окажется соглашение, которое мы заключили вчера? Не поддадутся ли соблазну? Не ударит ли в спину? Неизвестность — страшная пытка. Я висел в темноте, не способный двигаться, и никак не мог повлиять на ситуацию. Это бесило и в то же время пугало. Может быть, в эту самую минуту мой клан перестает существовать. Даже в группе со мной никого не было. Так бы я хотя бы мог посмотреть, как у них обстоят дела. Убивают их там на поверхности или нет. «Борзые вы!» — подтвердил мои мысли Шила. «Вечно лезете на рожон. Теперь поплатите за это». Время растянулось. Таймер абсолютно точно показывал, что прошло всего 2 минуты, но мне они показались вечностью. «Дом Лолс нарушил закон. За каждого убитого последователя дома Лолс объявляется награда. За наградами обращаться во дворец бургомистра». София не стала отсиживаться в стороне. Как же я был сейчас благодарен этой взбалмошной стервочке. Расцеловал бы ее, и не только это. Заслужила. «Дом Шептуна нарушил закон. За каждого убитого последователя дома Шептуна объявляется награда. За наградами обращаться во дворец бургомистра». «Идиоты!» — прокомментировал Шила. Я не стал говорить, что, возможно, сам Шептун подтолкнул оставшийся без лидера клан. Значит, мастер снова решил вмешаться. Не исключено, что он даже знает, где я сейчас, и подсказал, кому надо. Да, это нарушает принципы конфиденциальности, о которых мне втирал Савицкий. Да и существуют ли они вообще? Или главный злодей Мостеха сам их выдумал? Даже намек на участие мастера укрепил во мне надежду, что меня найдут и вытащат из этой каменной дыры. Напрасно. Время шло. Ничего не происходило. Может быть, наверху сейчас кипела битва, сюда не доносилось даже отголосков. Прошло 15 минут. Полчаса. Час. Шила пытался со мной поговорить. Я проигнорил. Тем для обсуждения у нас было немало, но озвучивать их перед навострившими уши инженерами Мостеха было все равно, что трахаться в туристической палатке. Был у нас такой опыт в школьном турпоходе, когда Симба, благодаря своему обаянию, наглости и бутылке вишневого ликера, втерся в доверие к Тихоне и умнице Светке Севцовой. За развитием событий возле тряпочных стен палатки, затаив дыхание, следил весь класс, а когда Светка со счастливым стоном кончила, их обоих искупали в овациях. Другой бы после такого стал импотентом, а Симба с довольной улыбкой вылез и раскланялся. На Светку ситуация повлияла странно. Она скатилась на тройке, зато научилась краситься, сделала завивку и из серой мышки превратилась в очень симпатичную девчонку, после чего послала Симбу на все 4 стороны. Он, правда, и не очень расстроился. Из воспоминаний меня выдернула тишина. Модест, наконец, заткнулся. Где-то вдали едва слышно капала вода. Хотя, казалось бы, откуда взяться воде в подвале замка? Водопровод у них подтекает, что ли? Хотя в нормальном замке должен быть ров с водой, она оттуда может просачиваться, но здесь ничего подобного нет. Зато есть и сырость, и звук падающих капель. Еще один стереотип, выдернутый системой из нашего сознания. Она ведь не знает, как должны выглядеть подземелья. Это мы ей подсказываем. Так же, как подсказали просвет из коридора, такое ощущение, что он стал ярче. А может, наши глаза привыкли к тюремному полумраку. Теперь уже был ясно виден сводчатый потолок. Он таким и должен быть, чтобы выдержать вес стоящей сверху громады дворца. На стене напротив нас сверкает костями прикованный ржавыми кандалами скелет. Дураку понятно, что это чистая бутафория. И игроки, и неписи рассыпаются здесь в пыль, оставляя только сверток с лутом. Но скелет действует на нервы. Это намек. Вам отсюда не выйти. Вас все забудут. Вы останетесь здесь навсегда. Тупой способ помешать моим планам, просто запрятав в тюремную камеру, оказывается удивительно эффективным. Уже 2 часа, как ничего не происходит. До меня начинает доходить, что помощь не придет. Ситуация тоскливая. Инвентарь заблокирован, навыки тоже. А то бы сейчас рывком оказался за дверью камеры и поминай, как звали. Не удивлюсь, если этот скелет — отражение моих собственных мыслей, моей личной безнадёги. Нет бы что-нибудь полезное надумать, вроде доски от забора, первого оружия, которое я сделал своими руками, или щеколды в доме, где мы скрывались от пауков. Но что, блядь, может быть полезного в этом долбанном каземате? Тюремщик забудет в двери ключи или наши кандалы рассыплются от ржавчины? Хрен там! На такие подачки система точно не пойдет. Тогда что? Я еще раз внимательно рассмотрел все детали места нашего заточения. Тяжелая, окованная металлом дверь. Чтобы выбить ее, понадобится таран. Я дотянулся до нее сознанием и ощутил холод и непоколебимость стальных клепок. Она уже создана системой и нравится ей. В ней ничего невозможно изменить. Также откликнулись мне и каменные стены, пахнувшие сыростью и тоской. Сплошной монолит, без малейшего намека на окна. Одна крохотная отдушина под самым потолком, затянутая вертикальными прутьями решетки. В эту дыру не пролез бы даже ребенок. Паук мог бы. Я вспомнил вентиляционный канал в подвале особняка, который потом стал резиденцией Теофилии. Оттуда приходили пауки, чтобы забрать жертву для своей восьминогой богини. Я изо всех сил постарался вспомнить, как это происходит, как шуршат в темноте их суетливые лапки, как трутся друг от друга хитиновые панцири, как пощелкивают от нетерпения их усики, готовые впиться в жертву. Вдруг пауки помогут мне связаться со своей хозяйкой? Хрен его знает, что она сделает потом. Это будет хоть какой-то шаг из тупика. «Слышишь?» — забеспокоился Модест. «Что?» — уточнил я. «Шуршит что-то», — сказал он заметно изменившимся голосом. «Значит, мне не приглючилось. Шуршание было взаправду. Может, паучки?» Я подкинул идею, чтобы Слонимский ее развил. «Не похоже», — не согласился Модест. «Те напролом всегда прутся, а это затихнет и снова шуршит. На крысу похоже». «Блядь, кто тебя тянул за язык, сука?» Я попытался представить себе деловитых паучков с зеленой шерсткой возле брюшка, но в голову упорно лезла другая картина. Голый лысый хвост, острые зубы, противный пронзительный визг. Ладони покрылись липким потом. Мама рассказывала, что когда мне было 4 года, она взяла меня на спектакль «Щелкунчик». Режиссер был талантливым. Когда крысы серой массой заполонили сцену, поглотив и уничтожив хрупкую армию детских игрушек, я от ужаса впал в ступор. Целый год после этого я спал только со светом. Мне казалось, что стоит лампочке погаснуть, армия крыс двинется на меня из темноты. Со временем я загнал свою фобию глубоко внутрь, научился не показывать ее окружающим, даже улыбался, когда мама рассказывала знакомым эту забавную историю из моего детства. Я ее уже не помнил, помнил только свой страх. Я ненавидел крыс. Мог спокойно сидеть на краю крыши высотки, пролезать в самые узкие норы и даже, набравшись храбрости, почесать пузико малышке Шарлотте. Только бы не эти твари. Как нарочно, из-за решетки показался любопытный нос и понюхал воздух. «Вот она!» — вроде как даже обрадовался Модест. «Пришла, падла!» Крыса выскочила из темноты, пробежала по камере, волоча за собой хвост, и остановилась посередине. Озабоченно попискивая, она посмотрела на нежданных гостей в своей уютной камере, на Модеста и меня. Крыса катакомбная высветилась над ней. Оказывается, мы в катакомбах. Даже не знаю на самом деле, что это за штука такая, катакомба, что-то подземное. Но название крысе подходило, даже как-то придавало солидности. Хотя какая нахрен солидность на первом уровне? Тварь подошла вплотную к стене. Стала на задние лапки, потянулась. Мы с Модестом висели слишком высоко. Крыса расстроилась. Они еще и прыгать могут. заботливо подсказала память. Крыса прыгать не стала. Вместо этого она коротко пискнула, обернувшись к решетке, словно знак подала. Сигналы ждали. Может, это была крыса-разведчик, которая сообщила, что угрозы нет, зато есть два вкусных куска мяса. На писк из окошка вывалились сразу три подружки. Они образовали из своих тел импровизированную горку, на которую запрыгнул разведчица. «Больно, сука!» — взвыл Модест. Крыса умудрилась дотянуться до него и загнать свои зубы в ногу. Шило изловчился, двинул носком сапога, и крыса шлепнулась на пол. Совсем не расстроившись, она полезла ко мне. Я чуть не забился в паническом ужасе, словно муха в паучьей сети. Горло сжало, а все до единого мышцы в теле напряглись. Иррациональный страх боролся во мне с надеждой. У нас появился шанс. Эта тварь могла нас обнулить. Обнуление означало свободу. Говорят, что победить страх можно, только взглянув ему в лицо. Анне помогло, когда она играла с виртуальными пауками. Я с крысами играть не планировал. Я собирался позволить им меня съесть. «Бля! Мне было не так больно, как противно!» Крохотные зубки пробили кожу сапога и вонзились в пальцы ноги. Шкала урона дернулась и сократилась на два пункта. Эта крысятина могла грызть меня сутки и при этом не убить. Бредовая идея не принесла результата. Она возникла, когда я снова взглянул на обглоданный скелет. Мелкие дряни не справлялись. Крыс было мало, и они были слишком слабыми. Уверен, что их породила к жизни моя собственная паническая атака. Игра уловила эмоции и вернула их в виде крыс. А теперь от досады я даже стал меньше их бояться. Я вздохнул, словно собирался прыгнуть в холодную воду, и отпустил свой страх. Расслабился и позволил себе погрузиться в него. «Твари, какие же вы мерзкие!» Я представил, как по моей коже пробегают их цепкие лапки, как шуршит по камням лысый хвост, капает с острых зубов слюна, как они пронзительно визжат перед тем, как впиться, как на этот визг их прибегает все больше. Они живой, шевелящейся волной накрывают все, словно ковер. «Бля!» Мурашки отвращения побежали вверх по хребту, заставив волосы на голове встать дыбом. Стало трудно дышать, настолько сдавило горло. Шорох на полу стал громче. Словно жидкость или приливная волна в камеру хлынули крысы. Их было много. Они лезли друг на друга, стараясь дотянуться до нас с Модестом. «Укус? Еще один? Давайте же! Я вкусный!» Слонимский взвыл. Он брыкался, пытаясь отбросить крыс, но они еще настойчивее лезли к нему. Увы, крысы больше действовали на психику, чем наносили урон. Укусы следовали один за другим, но полоса жизни почти не дергалась. «Ну почему эти твари такие дохлые? Не на ком было прокачаться!» Импровизируя на ходу, я прокусил себе губу, а когда почувствовал вкус крови, сплюнул на спину одной из рыжих тварей. Соседняя крыса потянула носом, а потом впилась ей в спину. Первая завизжала и принялась отчаянно отбиваться. К соседке подключилось сразу несколько зверюк, и пострадавшую моментально разорвали на части. Крыса-убийцу затрясло, а потом она выгнулась, оскалила зубы и зашипела. Вытянутая любопытная морда огрубела и затупилась. Шерсть стала темнее и жестче. Вдоль спины щетинки встопорщились в гребень. «Помойный крысюк!» — высветилось у нее над башкой. Крысюк еще немного побалдел от накатившего на него уровня, а затем ему захотелось продолжения банкета. Удовольствие — мощный стимул. Сходу он впился зубами в очередную жертву. Кровавые ошметья полетели в стороны, вовлекая в драку все новых участников. В камере началась бойня. Крысюки легко брали верх над первоуровневыми катакомбницами. Те пытались убежать, но напирающие сзади волны наоборот выталкивали их навстречу гибели. Растущие мини-боссы уже заметно выделялись среди общей массы своими размерами и видом. У них появились длинные когти, передние зубы не давали челюстям закрываться и торчали наружу, как у бобров, а на спинах образовались отвратительного вида розовые проплешины. Друг друга они опасливо не трогали, отжираясь на единичках. Когда поток из вентиляции стал спадать, самый крупный из крысюков достиг 12 уровня. Еще трое были десятками и пятеро восьмерками. Они осторожно шипели друг на друга, но атаковать не решались. Крысиный инстинкт подсказывал, что ослабевшего победителя тут же разорвут те, кто оставался в стороне. Крысюк-лидер поднял башку и уставился на меня. В его маленьких глазках читалась ненависть ко всему, что не покрыто рыжей шерстью и не таскает за собой лысый хвост. Осторожно нюхая воздух, он сделал шаг в мою сторону. «Цыпа, цыпа, цыпа!» — позвал его я. «Как тебя там? Кис-кис-кис?» Слонимский даже дышать перестал. Такая в камере установилась тишина. Может, надеялся, что меня идиота сожрут, а его не заметят? Мой страх вдруг пропал. Совсем. Как только стало понятно, что задумка осуществляется, крысы превратились в орудие, в инструмент, который я сам же и использую. Все барьеры только у нас в голове. А это простые мобы. «Давай уже, дебил, я вкусный!» Крысюк прыгнул с места метра на три и впился в мою ногу ниже колена. Рванул, мотая башкой, словно бультерьер. Здоровье сразу просело процентов на 10, а в интерфейсе выскочило сообщение о травме. Кажется, он попросту оторвал мне ногу. Пока крысюк обгладывал конечность, подскочили остальные. Укусы посыпались со всех сторон. Кажется, я успел почувствовать момент, когда мое тело сорвали со стены на пол, и тут же накатила тьма. Дворцовая площадь. Точка возрождения. Удивительно, но я здесь первый раз. Никогда еще не умирал, не по своей воле. Все характеристики сброшены до половины, но дебаф провисит всего 10 минут. Зато я на свободе. Получилось! Да! Я вертел башкой, просто чтобы увидеть над собой небо, вдохнуть крепкий соломенно-навозный дух средневекового городка, а не затхлый запах подземелья. Почувствовать собственные руки и ноги, которых совсем недавно лишился. Выбрался. Сам. Эта сучья система так и не смогла меня удержать. Не сходя с места, я увидел Ланса. Стоя перед дворцом, он руководил штурмом. Бой шел на ступеньках крыльца, так что освобождение мне пришлось бы ждать еще долго. Отчаянно пижоня, я подошел сзади и хлопнул его по плечу. «Бог в помощь! Как успехи?» Ланс резко обернулся, а потом вдруг обхватил меня ручищами и полез обниматься. «Отстань от меня, извращенец!» — отпихнул его я. «Или хотя бы Теофилию позови, с ней приятнее тискаться». «Живой!» Чуть не сбив с ног, налетела на меня главная паучиха. «Ты точно в неписи не перекинулся?» В ответ я сжал ладони на ее попке, притянул к себе и впился поцелуем. Выполнил обещание, которое мысленно дал еще в камере. Эмоции требовали выхода, и это был лучший способ. «Точно живой!» — наконец выдохнула София. «Какого хрена ты тупишь?» — прервал нас Ланс, причем явно из зависти. «Все готово! Анна ждет! Убивайся уже!» «Сейчас!» — я полез за ритуальным ножом и вдруг похолодел. Мешка, в котором была спрятана Юми, в инвентаре не было.